5. В темном небе над исполинскими башнями Дворца Императора всходило солнце, но его свету еще предстояло достичь всех округов и районов гигантского города-крепости. Многие кварталы еще дремали. Их население было на грани пробуждения для нового дня, а кому-то не дали поспать дела, которые не могли ждать. В богато украшенных коридорах власти царила тишина и торжественность, но в завесах были отброшены все притязания на учтивость. Кулак достопочтенного Иверсора впечатался в поверхность стола из розового дерева с такой силой, что задребезжали стоящие на нем хрустальные бокалы для воды. Им владел ничем не сдерживаемый гнев, а его глаза свирепо глядели из-за костяной маски. «Провал!» — выплюнул он сочащимся ядом слова. «Когда предложили этот идиотский план, я всех вас предупреждал, что он не сработает. И теперь вы проворонили наш единственный шанс убить воителя», — пробормотал достопочтенный Ванус. Его синтетически измененный голос был безжизненным и невыразительным, как у машины. Повелитель клана Эверсоров, будучи не в состоянии усидеть в своем кресле, вскочил и обогнул восьмиугольный стол. Прочие достопочтенные официо ассасинором наблюдали, как он размашисто прошагал к мощной фигуре со спрятанным под капюшоном лицом, которая держалась в стороне, стоя в свете люмсферы. «Мы вообще не должны были тебя слушать», — прорычал он. «Все, чего ты добился, кустодий, это того, что мы потеряли еще нескольких человек». Магистр ассасинов во главе стола резко поднял голову, его серебристая маска отразила свет. За его спиной не было ничего, кроме тьмы, и казалось, что мужчина обрамлен черной, бездонной пустотой. «Да», — выплюнул достопочтенный Эверсор, — «я знаю, кто он. Никто иной, как Константин Вальдор, другого не дано». На этой реплике мужчина в капюшоне позволил своим одеждам распахнуться, и генерал-капитан полностью обнажил себя перед их глазами. «Как пожелаете», — сказал он, — «меня не пугает, что вы будете знать мое лицо». «Я это подозревала», — осмелилась ставить достопочтенная Вененум, эксцентрично покачивая своим зелено-золотым фарфоровым лицом. «Только кустодианские гвардейцы настолько склонны отправлять на смерть других вместо себя». Вальдор посмотрел на нее и холодно улыбнулся. «Если это так, миледи, тогда мы в этом подобны друг другу». «Эверсор», — произнес магистр ровным голосом, — «займите свое кресло и продемонстрируйте хоть толику сдержанности, если такое, конечно, вообще возможно». Невыразительная серебристая маска отразила перекошенное изображение злобного костяного лица. «Сдержанности», — сказал достопочтенный Виндикар, чья внешность скрывалась под шпионской маской снайпера. «Не сочтите за неуважение, милорд, но, как я полагаю, мы все согласны, что гнев Эверсора полностью оправдан. Хорус послал одного из своих людей, чтобы он умер вместо него». Достопочтенный Эверсор снова сел, его тон был горьким. «Его должны были предупредить. Ну, или ему постоянно дьявольски везет. Или так, или есть что-то другое», — угрюмо сказала достопочтенная Вененум. «Миссия провалилась», — вмешалась шелковоликая повелительница Калидус. «И так случалось каждый раз. Мы с самого начала знали, что этот объект несопоставим ни с одним другим. Стальной череп, скрывающий достопочтенного Кулексуса, который сидел через стол от нее, склонился вперед. И это достаточный ответ?» Разнеслись по комнате его шепчущие интонации. «Пропали и, предположительно, мертвы еще шестеро из числа наших лучших. И ради чего? Чтобы мы могли расслабиться и пребывать в уверенности, что извлекли некий маленький урок из их выброшенных на ветер жизней?» Выражение черепа было неизменным, но тени, которые собрались вокруг него, казалось, начали удлиняться. «Агент Йота была важна для моего клана. Редкое дарование, в которое было вложено значительное количество времени и энергии. Ее потеря не пройдет бесследно». «За все нужно платить», — сказал Вальдор. «Только не вам», — едко возразила Вененум. «Наши лучшие агенты и наше самое превосходное оружие потеряны, а Хорус Луперкаль все еще дышит». «Возможно, его нельзя убить», — рявкнул достопочтенный Эверсор. Прежде чем предводитель кустодиев успел ответить, магистр ассасинов поднял руку, чтобы остановить дискуссию. «Достопочтенный Ванус», — начал он, — «не покончить ли нам с этими слухами и не обсудить ли вместо них то, что мы на самом деле знаем о последствиях нашей операции?» Ванус кивнул. Его мерцающая стеклянная маска изменила цвет и тон. «Конечно». Он нажал на сегмент из розово-красного дерева, и стол бесшумно поместил перед ними панель с латунными кнопками. Несколько нажатий на клавиши пробудило скрытый внизу гололитический проектор, который расчертил над их головами контуры окон, мигающих голубым светом. Замерцали и пришли в фокус панели, показывающие тактические звездные карты, фрагменты докладов разведчиков и данные, поступающие из обсерваторий дальнего наблюдения. Из сектора Тайбян приходят, мягко говоря, маловразумительные известия. Однако складывается впечатление, что большинство, если не все основные миры, расположенные вдоль центральной торговой магистрали тайбянских звезд, сейчас находятся вне зоны влияния имперских властей. На дисплее с картой шаровидные группы планет, которые поглотил мятеж в стремительной последовательности, перекрасились из голубого в красный. Зона целиком скатилась в анархию. По подтвержденным сведениям, миры Талат, Лучник, Дагонет, Тейбиаприм и Иставерокрус разорвали отношения с законным правительством Терры и объявили о своей верности воителю и его мятежникам. Достопочтенный Кулексус издал тихий шипящий звук. В их капитуляции страх сыграл не меньшую роль, чем оружие. «Воитель стоит над ними и требует пасть на колени», — сказал Вальдор. «Немногим хватит мужества отказаться». «Мы можем быть уверены только в двух вещах», — продолжил Ванус. «Первое. Капитан 13-й роты Сунов Хоруса Люк Сидыры, военачальник, имеющий высокий ранг в силах отступников, был ликвидирован. По всей видимости, работа снайпера». Он бросил взгляд на достопочтенного Виндикара, который ничего не сказал. «Второе. Хорус Луперкаль жив». «Гибель Сидыры – важное достижение», – сказал магистр, – «но она не заменит смерти воителя. Мой клан уже занялся информацией, поступающей из Тайбианского сектора», – сообщил достопочтенный Ванус. «Мои инфоциты находятся в процессе манипуляции гласными и негласными средствами массовой информации, чтобы в сложившихся обстоятельствах позиция Империума была представлена в наилучшем свете. Чтобы законопатить трещины быстро состряпанной ложью, вы часом не это имеете в виду», — сказала достопочтенная Калидус. Цветовая гамма мерцающей маски Вануса сдвинулась в фиолетовый конец спектра. «Мы должны спасти все, что только можем, миледи. Я уверен». «Уверены?» — напряглась шелковая маска. «В чем вы уверены? У нас нет никакой конкретики, никаких рецептов. Мы не добились ничего. Только открыли предателям наши карты». Настроение в комнате изменилось, и в воздухе в очередной раз сгустились неконтролируемые злость и разочарование, угрожая выплеснуться наружу. Магистр ассасинов снова поднял руку, но прежде чем он успел заговорить по комнате, раскатился предупредительный звонок. «Что это?» – требовательно спросил достопочтенный Виндика. «Что это значит?» «Завесы!» – магистр поднялся на ноги. «Нарушена секретность!» Его серебристая маска внезапно развернулась к одной из стен, отделанной панелями из красного дерева, как будто он мог сквозь нее видеть. С треском, резким как щелчок пули, древнее дерево и твердый металл уступили, и скрытая дверь с грохотом распахнулась. Пространство за ней заполнили три фигуры, стоящие в постоянно перестраивающейся головоломке из венчивых коридоров. Двое из них были облачены в янтарно-золотую броню с контрастной бело-черной инкрустацией. Их лица были решительными и мрачными. Это были ветераны-космодесантники 7-го легиона Астартес в полных комплектах боевых доспехов, но их присутствие затмевал воин на голову выше их обоих, с чьего каменного лица смотрели холодные твердые глаза. Рогал Дорн вошел в завесы, его броня сверкала в свете люмсфер. Он обежал комнату глазами с выражением на лице, которое, возможно, было отвращением. Он задержал взгляд на Вальдоре, затем на магистре и, наконец, на глубоких тенях, поглотивших дальнюю сторону помещения. Первый, кто осмелился нарушить потрясенную тишину, наступившую после вторжения Дорна, была достопочтенная Виненум. «Лорд Астартес», — произнесла она, отчаянно пытаясь побороть собственный страх. «Это частное помещение!» Имперский кулак даже не удостоил ее взглядом. Он направился к столу из розового дерева и скрестил руки на своей титанической груди. «Вот вы где!» — сказал он, адресуя свои замечания Вальдору. «Я сказал тебе, кустодии, что наш разговор не окончен». «Вы не должны здесь находиться, лорд Дорн», — ответил тот. «Как и ты», — рявкнул примарх. Его голос звучал, как ломающиеся камни. «Но ты привел сюда нас обоих, в эту обитель коварства». Он произнес последнее слово так, как будто оно вызывало у него отвращение. «Это место, Астартес, не входит в сферу ваших полномочий». Тональность голоса магистра ассасинов была изменена и сдвинута, но, несмотря на это, все отчетливо услышали в ней резкую ноту вызова. «В данный момент входит!» Дорн перевел свой холодный взгляд на зеркальное лицо, пристально смотрящее на него снизу вверх. «Мой лорд Малкадор!» По комнате прокатился всплеск удивления, и достопочтенные все как один развернулись и уставились на магистра. «Я знал это!» – прошипел Кулексус. «Я всегда знал, что вы сигилит!» «Прямо день откровений!» – пробормотал достопочтенный Ванус. «Я только начал!» – прогрохотал Дорн. Вздохнув, Малкадор поднял руки и снял свою серебристую маску, разместив ее на столе. Он нахмурился, и по воздуху прокатился вихрь сдерживаемого телепатического раздражения. «Прекрасная работа, мой друг. Вы раскололи головоломку». «Вообще-то нет», — ответил Дорн. «Я сделал обоснованное предположение. Вы его подтвердили». Хмурое лицо Сигелита превратилось в грубую, сосредоточенную гримасу. «Что ж, имперским кулакам засчитана победа. Ну да у меня еще полным-полно секретов». Повелитель воинов развернулся. «Но не здесь и не сегодня!» Он сердито уставился на остальных членов официо. «Снимите маски!» – потребовал он. «Все вы! Я не буду говорить с тем, кто настолько лишен чести, что прячет свое лицо. Ваши голоса не имеют веса, пока у вас нет мужества прибавить к ним ваши имена. Покажите себя!» Угрозе, которую подразумевали его слова, не надо было выходить на поверхность. Мгновение все молчали. Затем началось движение. Первым был достопочтенный Виндикар, стянувший со своего лица шпионскую маску с таким видом, как будто он был рад от нее избавиться. Затем достопочтенный Версор, сердито швырнувший на стол свою личину из клыков и кости. Соскользнул шелк с изящного лица достопочтенный Калидус. Ее примеру последовали Ванус и Вененум. Последним был достопочтенный Кулексус, чья блестящая маска череп открылась, как изысканный металлический цветок. Ассасины увидели ничем не скрытые личности друг друга в первый раз и испытали смесь сильных эмоций. Злость, узнавание, веселье. «Так лучше», — произнес Дорн. «Вы только что лишили нас нашего величайшего орудия, Астартес», — сказала достопочтенная Калидус, чье бледное лицо обрамлял каскад растрепанных ржаво-рыжих волос. «Вы довольны?» Примарх бросил взгляд через плечо. «Брат капитан Эфрит!» Один из имперских кулаков, стоявших у двери, выступил вперед и передал командиру устройство, которое Дорн, в свою очередь, положил на стол и отправил скользить по его поверхности в сторону достопочтенного Вануса. «Это информационный планшет», — сообщил он. «Мои воины перехватили за границей облака Аорта космический корабль, который пытался направиться в систему Сол», — рассказал им Дорн. «Он идентифицировал себя как обычное грузовое судно — Холисфей, название которое, как мне представляется, некоторые из вас могут узнать». «Команда», — начал достопочтенный Версор. «Никого, о ком бы стоило упоминать», — высказался капитан Эфрит. Дорн указал на планшет. «Он содержит подборку данных, добытую из мнемонического ядра судна, журналы, вокс-записи и видеопикты». Он бросил взгляд на Малкадора и Кустодия. «То, о чем в них говорится, вызывает тревогу». Сигелит кивнул достопочтенному Ванусу. «Покажите нам!» Ванус подключил планшет к открытой перед ним панели при помощи тонкого, как волос, соединительного шнура, и изображения, создаваемые невидимым гололитом, немедленно мигнули и изменились в новую конфигурацию информационных панелей. Первым шел вокс-трек, и когда он начал проигрываться, воздух заполнил мужской голос, полный боли. «Меня зовут Эристед Келл, элитный ассасин клана Виндикар, Дан Эпсилон. И я не выполнил данные мне приказы».